Глава 4. Роман. 10 утра звоню. Алло, меня зовут Женя. Ваш телефон мне дали в агентстве «Белая ромашка». Мудрствовать ни к чему, повторяю заученную фразу. На том конце провода взрывается фонтан энергии. Привет, я получил твою анкету. Все путем. Приезжай ко мне в кафе, адрес кину на телефон. Во сколько тебе удобно? Никаких лет вам сколько, никаких совещаний через 3 минуты. Просто приезжай. 1:00, норм? Выдавливаю я, слегка ошарашенная. Идет. До встречи. И он бросает трубку. Словно мы только что договорились встретиться, поиграть в настольный теннис, а не обсудить фиктивный брак. Говорит со мной так, будто я ему старая знакомая. В сравнении с ледяной точностью Сергея, это было как прыгнуть в теплое море после полярного озера. Приятно, но есть риск теплового удара. Кафе «Велодор» оказывается крошечным, но очаровательным местом, затерявшимся в арке старого дома. Из открытой двери доносится запах свежемолотого кофе и тоже корицы, но ощущение совсем другое. Внутри пара столиков, стойка из светлого дерева. Стена, расписанная яркими граффити, рядом с которой стоит наряженная елка. Бросаю взгляд на игрушки. Старые, новые, большие шары, маленькие машинки, птички, домики. Все подряд. Но мило. Без намека на пафос. Женя, ко мне подходит парень в футболке с принтом. Кофе — моя терапия. И в потертых джинсах. У него теплые карие глаза и такие же озорные искорки, как в описании из досье. Он улыбается так открыто, будто мой визит — самое радостное событие месяца. «Роман», — представляется он, протягивая руку. Рукопожатие теплое и дружеское. «Рад тебя видеть. Иди, садись куда хочешь. Сейчас сооружу для тебя мой фирменный капучино. Терпеть не можешь капучино?» «Нет, обожаю», — честно отвечаю я, устраиваясь на барный стол у стойки. «Отлично, потому что альтернатива — зеленый чай. Я его завариваю так, что он покрепче любого кофе. Но у кофе есть еще и специфический аромат, который мы все так любим». «Да, согласна. Запах кофе вызывает ассоциации. У меня они хорошие. Ты какой кофе покупаешь для кофейни?» «Африканский». «Да?» — удивляюсь я. «Уж кто-кто, а я знаю очень много про африканский кофе. Предки мне столько всего понарассказывали про Африку, что я могу книгу написать. Он самый хороший и экологически чистый. Стараюсь выдерживать качество». Пока он управляется с кофемашиной, подпрыгивая под какой-то бодрый индирок, доносящийся из колонок, я успеваю рассмотреть его повнимательнее. Он — полная противоположность Сергею. Неотполированный архитектор. Живой такой типчик. Весь движение в улыбках и в легких шутках. Мне очень понравилось, что он покупает дорогой кофе для кофейни и заботится о качестве. «Держи». Роман ставит передо мной чашку с идеальным сердечком пенкой. «Так, о чем это я?» «Ах да, о браке по расчету. Веселая тема, правда?» Он садится напротив с другой стороны стойки, подперев голову рукой, и смотрит на меня с таким неподдельным интересом, будто я рассказываю самый увлекательный роман, а не излагаю сухие факты. Я пересказываю ему свою историю с Грантом. Говорю, как есть. Потом все равно все станет известно. Роман слушает, кивает, и в его глазах читается не одобрение сделки, а понимание моего отчаяния. «А у тебя-то что за история?» Спрашиваю я, отпивая божественный кофе. «В досье было что-то про сестру?» Его лицо на мгновение становится серьезным. «Да, Лиза. Ей 16. Она талантливая художница, а живет у тетки, которая считает, что все художники — это бомжи и алкоголики. Хочет отдать ее в техникум на бухгалтера. Типичный срач, прости за выражение, между креативным и утилитарным классом». Я понимающе киваю. «Я хочу оформить опеку, забрать ее к себе. Но органы опеки...» Он вздыхает. «Считают одинокого мужика, даже с кофейней, недостаточно стабильным. А вот образ молодой семьи это да. Это у них проходит. Предрассудки. Точнее, система. Он говорит о сестре с такой нежностью и заботой, что у меня ёкает сердце. Это не история про бабушкино наследство или виллу. Это история про спасение. Она проникает в мою душу и разжигает эмпатию. Мы разговариваем еще час. Он рассказывает, что их родители трагически погибли за границей. Мне становится не по себе, потому что я всегда волнуюсь за маму с папой в этой Африке. Легкость, с которой все идет, почти пугающая. После выверенных фраз Сергея эта спонтанность даже настораживает. Он смешит меня историями о капризных клиентах, показывает рисунки Лизы на телефоне. И я ловлю себя на мысли, что улыбаюсь как дура. Хочу я этого или нет? С Сергеем все ясно. Контракт, вилла, правила игры. Здесь же все зыбко и непредсказуемо. Роман хаотичен. Он может в любой момент передумать, увлечься новой идеей, забыть о наших договоренностях. Полгода с Сергеем — это как отсидеть срок в комфортной тюрьме с четкими правилами. Полгода с Романом — это сесть в автомобиль с незнакомцем и не знать, куда он тебя повезет. Захватывающе, но опасно. Когда я выхожу из кафе, на голове полный разброд. Разум тихо, но настойчиво твердит. Сергей надежно, стабильно, предсказуемо. А какое-то теплое, глупое чувство в груди все еще шепчет. Роман живой, настоящий. Окончательно решить я не могу. Противоречивые чувства разрывают меня на части. Сколько раз было в жизни, когда легкое явно на первый взгляд оказывается совсем не тем, чем было на самом деле. А непонятное и смущающее постепенно становилось ясным. Может, эта Лиза вынесет мне весь мозг, когда начнет с нами жить. Подросток же, да еще творческий. И я как жена ее брата, который ее усыновит. Буду еще нести за нее ответственность на правах родственницы и усыновительницы. А у Сергея бабушка благополучно выздоровеет и поменяет завещание. И тогда мой грант может помахать мне ручкой, потому что там испытательный срок только 6 месяцев. В любом случае, он рассчитывает на 6 месяцев. А я хочу работать в Неуро Про АИ. Долгие счастливые годы, потому что они крупные, перспективные и богатые. И попасть туда мне стоило огромных усилий. И что мне делать?